Думаю, что здесь ничего подобного со мной не случится. Видно, что здесь другие люди. Но лучше ли, хуже ли? Ничего об этом не знаю. Одна мысль мне не дает покоя. Мне нужно было бы, может быть, в один прекрасный день покончить со всеми этими грязными местами и раз и навсегда переменить службу на легкий промысел, как сделали другие мои знакомые, которые были, скажу без хвастовства, менее авантажны, чем я. И если бы я не была красивой, было бы лучше. Нисколько не рисуясь, могу сказать, что во мне есть шик, которому часто завидовали женщины из общества и кокотки. Рост может быть слишком высокий, но я гибкая, тонкая, стройная, очень красивые светлые волосы, очень красивые голубые глаза, вызывающие и шаловливые, смелое выражение губ, наконец, умение быть оригинальной, живой и задумчивой в одно и то же время, что очень нравится мужчинам. Я могла бы пользоваться успехом. Ну, помимо того, что счастливые случаи, которые, вероятно, не повторятся больше, были упущены мною, меня охватывает страх. Боишься, потому что не знаешь, до чего дойдешь. На каких только несчастных я не наталкивалась в этой среде. Какие ужасные признания мне пришлось выслушивать. И этот трагизм вечного шатания по больницам. И в конце концов ад Сен-Лазара. Есть над чем призадуматься, есть чего бояться. Да и будет ли у меня в таком положении успех, равный тому, каким я пользуюсь, будучи горничной? То особенное впечатление, которое мы производим на мужчин, не зависит только от нас, как бы мы красивы ни были. Для меня ясно, что многое тут зависит от обстановки, в которой мы живем, от роскоши, от недостатков окружающих, от самих наших хозяев и от тех желаний, которые они вызывают. Любя нас, они отчасти и сами, а еще более их тайны способствуют тому, чтобы нас любили. И вот еще что. Вопреки моему легкомыслию я часто находила в глубине своей души очень искреннее религиозное чувство, которое меня предохраняет от окончательного падения, которое удерживает на краю пропасти. Ах, если бы не было религии, молитвы в церквях, вечеров сурового раскаяния и нравственной скорби, если бы не было святой Девы и святого Антония Падуанского, если бы всего этого не было, мы были бы еще более несчастны. Это несомненно. И что еще будет, и до чего еще дойдешь, один черт знает. Наконец, и это самое важное, у меня нет ни малейшей защиты против мужчин. Я всегда буду жертвой своего бескорыстия и их удовольствия. Я слишком влюбчива, да. Я слишком обожаю любовь, чтобы извлекать из нее какую-нибудь выгоду. Она сильнее меня. Я не могу просить денег у того, кто мне доставляет наслаждение и раскрывает лучезарные двери восторга. Когда они мне говорят, эти чудовища, я чувствую на шее прикосновение их бороды, горячее дыхание. Представьте, я становлюсь настоящей тряпкой, и тогда они берут от меня все, что хотят.